Да, я слушаю вас. Алло. Да, быстро говорите. Привет. Ну, быстро, я слушаю внимательно. Не говори хуйню. Ну, давай я не тупи. Вот что тупишь? Не порти мне настроение. Не звони сюда. Алло. Своими вопросами. Звони своим друзьям, все. Да, я слушаю вас. Алло. Ты куда звонишь, хуесос, ебливый дырчик, ты пидор ты, а? Эй, ты, хуйглот, вынь хуй изо рта сначала, блядь, потом говно рассыпай свое по сторонам. Ты, сука, появись в прокуратуре, поверь, я тебе в жопу вот... Да, я слышу. Алло. Да. Добрый день. Добрый. Вонючий, блядь, ты в ванну залезь, блядь. Закрой свой ебало вонючее, блядь, поняла? Блядь, твоя мать, которая тебя, урода, на свет по пьяни сделала. Если ты мужчина, под... Да. Алло? Хуесосина! Хуесосина, ты чё сюда звонишь? Понимаешь ты? Хуесос! Вот ты слушай, ты хуесос! Вот блядь. Ты хуесос, блядь! Тебе, блядь, больше заняться нечем с утра, блядь, пидорас ебаный, блядь! Да. Ни в жопу дать, ни нахуй прыгнуть, и ты нихуя не можешь, пидор ебаный! Умозник ты ебаный! Да. Ну говори ты, ебаный в рот! А ты никакого... хуй! Удохлого татарина, пидорас ебливый! Ну говори ты, ебаный в рот! Да, хуесос, говори. Где ты живешь, подай дум, маму выебу. Пидорас, блядь. Твой маму ебаный, твой все ебаный, твой жена ебаный. Хуесос, блядь, хуесос, блядь. На дерево полез, мартышка, обезьяна ебаная. Макака резус, блядь. Откуда звонишь, хуй? Да. Твою маму ебаный. Ты почему из обезьянника убежал, ты, мартышка ебаная? Ну-ка быстро в обезьянник, блядь, и там бананы собирай. Еб твою мать. Да, я слушаю вас. Алло. Слушаешь? Да, я слушаю. Ну ебать, шути ты, сына, твою маму ебал, блядь, ты черт, сука. Если ты мужик, на что там, нахуй, я пугаю, я клянусь, ты, сука. Нахуй пошел, хуесос. Я тебя не брат. Алло. Да я твой вес. Ну, сын шака, хули ты сюда звонишь, обезьяна, на дерево быстро полез и бананы доставай, пидорас. Шлюха, блядь, ты как... Алло. Ах, да нас чума, ты где? Сын шака, блядь, обезьяна ебаная. Быстро да собирай ты... эти бананы, блядь, с ананасами, блядь, с дерева. Что ты пиздишь? Эй, опарыш, быстро в бочку центр... с говном на родину, блядь, пошел. Торговый центр подъезжает, центральный выход. Да, я слушаю. Ты ему член сосал вместе с своей мамой, блядь, ты. Это ты хуесос, блядь, и отец твой хуесос, и мама твоя хуесоска, блядь. И дети твои ты хуесосы. Да ты мой хуй сосал, алкаш ебаный, ты сейчас гол... Давай, давай, ну, еще, что я тебе, хуй сосина? Давай, давай, еще, я все записываю. Записывай, ебаный урод, хуй ты мне дозвонишь, ты мартышка ебаная. Хуй ты сюда звонишь, блядь, макака резус, блядь. Короче, скажи, пожалуйста, кто ты есть? Ты, блядь, для опытов нахуй тебя, блядь, надо использовать в обезьяннике, блядь, а ты сбежал, сука. Я твою маме рот ебал, гандон, блядь. Тебя в Сухуми уже ищут в обезьяннике, ебаный в рот. Хуй, просто не на ком делать. Маму я ебал, опыта блядь. Не на ком делать, слышишь? Ты придарюга, блядь, ты гандон. Кто тебе мой телефон? Я подаду в рот в ебу, блядь. Да. Макака резус, тебя да. Уже ебут. Ты чего, я тебя вижу сейчас, скажи, где ты живешь, хуй сталкио ты. Понючи хуй, где ты живешь? Все дырки, блядь. Это... Откуда звонит хуй? Пришел сюда, сука, побираться, блядь, в Россию. Мрачка. Фамилия, женщина. На банан быстро в обезьянник сухумский езжай на родину, блядь. Твой телефон, скажи, скажи телефон. На бананаса собирай, блядь, деревьев. Тебя, сын шака. Ты же пиздобол, блядь, ебану в рот. Сын шака, что ты названиваешь, блядь? Ты звонишь, пиздишь, блядь. Иди на три вокзала, там тебя в сраку задолбят, нахуй. За бутылку пива, буквально. Ты чего я ебаный, блядь? Я тебе ебаться хочется, как медведю бороться, блядь. Я тебе покажу, кто я такой есть, блядь. Да. Кто ты названиваешь, хуево голова? Я, блядь. Ты за свой салат отвечаешь? Ты, блядь, в унитаз ее окуни, блядь, немножко, освежись. Чего? Слышь ты, попарыш. В унитаз чего? Твою тыкву, блядь, опустил лошадиную, блядь, ослиную. Освежись, сука, а то ты перегрелся, падла. Ты язык что-то заснул, блядь. Да. Че? Эй, лошак! Лошак, кто тебя говорить научил? Вот я не учат говорить по-русски. Ты охуел, что ли, блядь? Я тебя выебу нахуй. А кто ты? Ты лошак, ёб твою мать! Ты че, сука, помнишь, нахуй, обезьяна ты шапов, блядь? Ты нахуй, охуел, что ли, попутал, блядь? Алло. Приезжай нахуй, если ты мужик. Ну иди нахуй к себе, блядь, обезьянник, мартышка хуева, блядь. Давай приезжай сюда. Хвостом покрути, ёпта мать, у тебя там хуй торчит под хвостом. Че? Чужой хуй, три хуя у тебя в жопе, блядь, уже. Макака, сделай себе обеденный перерыв, иди на ближайшую помойку и там покушай, ёб твою мать. Пора поддержать свои бедное тело, блядь. На помойку иди жрать, ёбаный в рот. Да я твою жену, блядь, твою маму мату. Алло, для тебя место есть в зоопарке в московском. Да я твою жену ебану, и гамарилами, блядь. Ты больше раку твою потарку, блядь. Маму твою уже ебли, блядь, обезьяна, и тебя на свет произвели. Выебу. Тебя уже ебут, блядь, обернись, ебаный в рот, и вынь хуй изо рта, блядь. Слушаю вас. Как тебя зовут, ты мне скажи. А как ты хули мне названишь, мразь ебаная? Орюга, блядь. Хули ты мне названишь, мартышка ты недоебаная, блядь. Ты ебаный твою маму, блядь. Я тебя в рот ебу, понял, блядь, и в очи тычу, блядь, пидор ты, блядь. В рот ты у меня возьмешь, гандон. В рот ты у меня возьмешь, гандон, блядь. Да почему, блядь, из обезьянника убежал, сука? Ты, блядь, почему, блядь, ты собираешь в колхозе урожай бананов? А ты дарюга, блядь, ты гандон. Быстро, сухурский обезьянник, блядь, на родину домой, блядь. Нехуй здесь болтаться, блядь. Хуи сосать, блядь, у москвичей, блядь. И спидер распространять, блядь. Я раз твою маму, я ебать, гандон. Слушай вас. Да мне хуй класть на тебя, я твой рот ебал, шалава конченая. Ты где вообще сам находишься? Вот ебаный в рот, а, пидорыга, блядь. Да-да-да, алло. Хуесос, блядь. Твоим цинтам передай, блядь, кому обезьяна, надо. Обезьяна, макака резус. Ты вообще сам откуда? Обезьянник надо на родину, блядь, бананы собирать. Урожай я твою блядь. Душу мотал, твой нюх топтал. Где ты нахуй? А, ты мой хуй будешь сосать, ебать будешь, блядь. Ты мой хуй будешь сосать. Ты выйдь хуй изо рта, потом вякай, блядь, обезьяна ебаная. Гандон, я хуй. Бежать в хуми на родину, блядь, в обезьянник свой, пидорас, чего? Блядь. Чего? Да, я слушаю вас. За хуя себя, блядь, за лупу эту вскрыть? Хуесос старый, блядь. Хуя я тебя видел, и хластину твою, это, и тебя вместе. Ну чё ты рабанишь-то, сука ты, блядь, а? Пидорас старый, блядь, наркоман, блядь. Это... Алло. Христос. Алло. Да. Да. Чё? Хуй через плечо, не горячо. Чё? Я говорю, я хуй через плечо, не горячо, а если горячо, перекинь на другое, пидорас. Я твою маму ебал, блядь. Приезжай нахуй, давай, ты жду, блядь. Ты, сын Ишака, блядь, ты еще говорить умеешь, блядь, обезьяна ебаная. Да. На дерево залезай, еб твою в горе мать. Эй, ты нахуй, я же, блядь. Да ты уже отъебанный, вынь хуй изо рта сначала, пидорас. Да охуел, что ли, на молодежку подъезжай быстро. Хуесос, вынь хуй изо рта. Да, обалдел, блядь, я выебу нахуй, сука, на... Алло. Да. Эй, долбоед, я с тобой разговариваю. Пранки, ёбаные. Ты свои бабки хочешь получить?